Прежде чем начать этот выпуск, небольшое объявление. Вместе с подкастом «Скоробей и кит» мы сделали телеграм-канал с картинками, по которым Алина Аксенова рассказывает истории. Он называется «Галерея Скоробея». Заходите в галерею и рассматривайте изображения, пока слушаете этот подкаст. Привет, я Алина Аксенова, и это подкаст «Скоробей и кит». В самом центре Парижа находится один из знаменитейших музеев мира – Лувр. Пожалуй, здесь можно найти картины на все сюжеты, которые мы обсуждаем в этом подкасте. В огромном здании музея есть залы с искусством Древнего Египта, Греции, Рима и, конечно, множество полотен разных художников. Среди тысяч произведений мы остановимся на картине французского художника Никола Пуссена. На берегу широкой реки мы видим большую группу людей. Здесь мужчины, женщины и один младенец. Младенца зовут Моисей. На древнееврейском языке это значит «вытащенный из воды». Ребенка держит на руках сидящий у самого берега реки мужчина. Так что можно предположить, что это и есть тот самый момент, когда Моисей был вытащен из воды, то есть спасен. Посмотрев на картину внимательнее, мы увидим вдалеке пирамиду. Поэтому несложно догадаться, что действие происходит в Египте. Пирамиды строили в качестве гробниц для фараонов. Но подождите, про Египет мы говорили в начале первого сезона. А сейчас говорим о библейских сюжетах, которые главным образом связаны с историей еврейского народа. Причем здесь Древний Египет? Дело в том, что правнук Авраама, герой, о котором шла речь в прошлом выпуске, оказался в Египте, и со временем туда переселились многие евреи. Как же это произошло? Нам подскажет витраж из средневекового собора в Бурже. Мы уже бывали в этом соборе, когда разбирали историю с жертвоприношением Авраама. На этом витраже мы видим спящего юношу. Над ним изображен ряд из зеленых снопов пшеницы. Всего их 11, но один стоит прямо, а 10 наклонены к нему. Еще выше изображена луна, солнце и звезды. Они выстроились в один ряд. Можно предположить, что это картины, которые снятся спящему герою. Его зовут Иосиф, и он был самым младшим сыном Иакова, внука Авраама. Возможно, из-за того, что он был младше остальных детей, Иаков особенно любил его, и потому братья завидовали Иосифу. Однажды Иосиф увидел необычный сон и рассказал о нем братьям. Ему приснилось, что вместе они собирают снопы из колосьев пшеницы. И снопы его братьев поклонились снопу Иосифа. В следующем сне, о котором он рассказал не только братьям, но и отцу, солнце, луна и 11 звезд поклонились ему. Получается, что сны показали, что Иосиф гордец, раз ставит себя выше остальных братьев. Поскольку отец и так любил Иосифа больше остальных, братья возненавидели Иосифа и решили избавиться от него. Когда он пришел в поле, где они работали, они бросили его в ров, но не посмели убить и вместо этого продали за 20 сребреников проходившим мимо купцам, которые увели его в Египет. Там Иосифу предстояло служить богатому чиновнику и сначала терпеть унижение, а затем возвыситься благодаря своей мудрости. Мудрость Иосиф проявил в толковании снов фараона. Об этом напоминает фреска Рафаэля Санти, знаменитого мастера из Италии, жившего чуть больше 500 лет назад. Иосиф стоит перед троном фараона. На египтянина фараон не похож. Во времена Рафаэля еще не знали, как именно они выглядели, поэтому корона фараона больше похожа на обычную королевскую с заостренными концами, а не на те, которые были у настоящих фараонов. Но главное, что мы должны заметить, это два круглых медальона, написанные Рафаэлем над головой фараона. В одном из них колосья, а в другом – коровы. Дело в том, что фараону приснилось, что 7 тощих коров съели 7 тучных, то есть толстых коров. и тощие колосья съели 7 тучных и полных колосьев. Иосиф сказал, что сны означают 7 урожайных лет в Египте, и следующие за ними 7 неурожайных. Потому фараону следовало за эти урожайные годы запасти побольше еды, чтобы египтяне не умерли от голода. Видя такую мудрость, фараон сделал Иосифа своим соправителем. Когда на родине Иосифа случился голод, и братья пришли в Египет, чтобы прокормиться, они не узнали Иосифа, но вскоре он открылся им, простил и предложил им жить в Египте вместе с отцом. Тогда же с ними в Египет пришло еще 70 человек. Через несколько поколений в Египте уже был новый царь, который не знал Иосифа, а евреи, как сказано в Библии, расплодились и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та. Египтяне стали опасаться, что евреи будут с ними враждовать и поднимут восстание, а если в Египет придут враги, евреи объединятся с ними. Вообще-то подобных планов евреи не вынашивали. Но фараон все же подумал, что спокойнее будет, если евреев в Египте станет меньше. Он принудил евреев к изнурительным строительным работам. Но чем тяжелее были работы, тем сильнее становились евреи. Тогда фараон приказал убивать всех родившихся от евреек мальчиков. Когда родился Моисей, его мать, конечно, хотела спасти сына, и для этого прибегла к хитрости. Она положила его в корзину, специально обработанную так, чтобы в нее не попала вода, и спрятала в тростнике на самом берегу Нила. Там Моисея нашла дочь фараона. Именно этот момент и показал Николапу сын и заодно изобразил Нил не только в виде реки, но и в виде обнаженного бородатого мужчины с рогом изобилия. У древних римлян так выглядел бог Нила. Он символизировал богатство и изобилие египетской земли. Усен работал в стиле классицизм, когда искусство Рима было главным образцом для подражания. Итак, хотя Моисея спасла дочь фараона, на картине младенца из корзины достал юноша, наверное, слуга дочери фараона, а она сама стоит чуть поодаль и, указывая пальцем на младенца, решает сохранить ему жизнь. Моисей станет ее воспитанником и проведет детство в царском дворце, а его хитрая мать представится кормилицей и будет кормить младенца собственным молоком. Историю о чудесном спасении младенца, которого должны были убить, но спрятали в корзине, мы тоже вспоминали в первом сезоне, когда говорили о Ромуле и Реме, братьях, основавших Рим. Можно сказать, что они были особенными, избранными героями, которым было предназначено создание сильнейшего города. Моисей, конечно, тоже особенный герой, избранный Богом, пророк. Евреи и христиане считают Моисея самым главным героем Ветхого Завета. Почему? Давайте вернемся к истории. Мы остановились на том, что евреи жили в Египте. В эту пору им приходилось выполнять для египтян тяжелую работу, фактически заниматься рабским трудом. В Библии описывается, как они целыми днями делали кирпичи из глины и соломы. За ними внимательно наблюдали надсмотрщики, египтяне. Они смеялись над евреями, а иногда жестоко издевались над ними. Видя такую несправедливость, Моисей желал своему народу освобождения. И тогда в дело вмешался Бог. Он велел Моисею вывести евреев из Египта туда, где жил когда-то Авраам, то есть домой, в землю обетованную. О том, как Бог явился Моисею в виде горящего куста и как это выглядело в искусстве, вы можете узнать из моего подкаста «Где сидит фазан». А сейчас я хочу подробнее остановиться на том, как происходило это возвращение на родину. 40 лет Моисей и народ Израиля скитались по пустыне, и на пути им встречалось множество трудностей – голод, жажда, ядовитые змеи и сражения с местными племенами. Главным событием исхода евреев из Египта считается встреча Моисея с Богом на горе Синай, где Моисей получил от Бога скрижали завета – каменные доски, на которых были записаны 10 заповедей, по которым должны были жить евреи. Это очень важное событие, ведь так люди получили законы, соблюдая которые, они могли быть уверены, что правильно себя ведут, не грешат, а значит, верно служат Богу. Главные заповеди говорят о том, что нельзя просто так произносить имя Бога, например, ложно клясться. О том, что нужно почитать родителей, не лгать, не красть, не убивать, не предавать тех, кто любит тебя, не завидовать и не забывать о Боге и его заповедях, Они должны быть основой поведения человека и помогать людям жить, уважая друг друга. Со скрижалями Завета в руках Моисея изображали разные художники и скульпторы. Один из самых известных образов Моисея изваял из камня Микеланджело Буонаротти, итальянский мастер, который был автором множества фресок на потолке Сикстинской капеллы в Ватикане. О них мы тоже уже не раз говорили в предыдущих выпусках подкаста. На этот раз мы обратимся к созданной им скульптуре. Мощный, сильный Моисей, прижимая к себе законы правой рукой, внимательно смотрит вдаль, будто понимая, как непросто будет ему и его народу на пути домой, в землю обетованную. Глядя на Моисея, мы обращаем внимание не только на его суровое лицо и задумчивый взгляд, но видим, что на его голове Микеланджело зачем-то изобразил рога. Возможно, это шутка или ошибка. Как у Моисея могут быть рога на голове? Нет, Микеланджело не ошибался. В его время, то есть 500 лет назад и раньше, многие художники изображали пророка именно так, в скульптуре, живописи и иллюстрациях в книгах. Чтобы разобраться, откуда на голове Моисея рога, мы вспомним, что Ветхий Завет был написан на древнееврейском языке. Чтобы эту книгу могли читать европейцы, ее надо было перевести на латинский язык, который знали все образованные люди того времени, то есть где-то 1500 лет назад. За перевод взялся ученый Иероним Стридонский. Впоследствии его будут почитать как святого, и я обязательно расскажу о нем подробнее в одном из следующих выпусков. Так вот, Иероним перевел так. «Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у Моисея, то Моисей не знал, что лице его стало рогато, что Бог говорил с ним». Получается, художники просто следовали тексту Библии. Но на иллюстрации к Библии, сделанной Гюставом Доре через 350 лет после Микеланджело, у Моисея в руках все те же скрижали, но никаких рогов нет. Дело все в том, что в середине XVI века церковь приняла решение сделать новый перевод Библии, и тогда фраза стала выглядеть иначе. «Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у Моисея, то Моисей не знал, что лице его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним». Оказывается, лицо Моисея было не рогато, а сияло. Мы знаем, что Бог — это свет. Он появляется в Библии в виде лучей или огня. Получается, что Иероним допустил ошибку, которая привела к такому необычному изображению Моисея. Давайте разберемся. Дело все в том, что в древнееврейском языке нет гласных букв, и многие слова могут быть написаны одинаково, но смыслы у них разные. Переводя фразу о лице Моисея, Иероним столкнулся со словом из трех букв «Q-R-N», которое можно перевести как «рогатый», а можно как «сияющий». Ничего себе разница. Но Иероним также знал, что события, описанные в этой части Библии, разворачиваются в Египте, где рога часто изображали на головах богов. Они были признаком силы, могущества и неземной природы героя. Таким был и Моисей, поэтому выбор Иеронима не случайен, и, в общем-то, его нельзя считать ошибкой. Однако после нового перевода, увидевшего свет во второй половине XVI века, художники перестали увенчивать голову пророка рогами, заменив рога двумя лучами света. На другой скульптуре, которая называется «Колодец пророков», рогатый Моисей держит скрижали Завета, хотя они выглядят иначе, похоже на свиток. Просто это более привычный носитель информации в Европе в эпоху Средневековья. Эту скульптуру сделал немецкий мастер Клаус Слютер, и эта конструкция предназначалась для колодца, который находился в монастыре и представлял собой стоящие по кругу скульптуры ветхозаветных героев. Рядом с Моисеем стоит царь Давид, величайший и лучший из царей Израиля. Из его рода происходит сам Иисус Христос, поэтому о Давиде мы поговорим подробнее. После возвращения народа Израиля на обетованную землю евреями управляли судьи, мудрецы. Но потом правление судей сменилось царями. Первым царем Израиля был Саул, а после на его месте оказался Давид. Он считался пророком и большим мудрецом. На картине Педро Берругетти Давид изображен не только в короне, как и подобает царю, но и в челме. Это атрибут человека с Востока. Чалма Давида украшена драгоценными камнями, на руках его перстни. Но главная деталь – это флейта, которая лежит на постаменте рядом с Давидом. Этот музыкальный инструмент напоминает о том, что Давид был не только правителем, но и музыкантом, а также поэтом. Он сочинял стихи и декламировал их под музыку. Правда, это были специальные стихи – псалмы, то есть стихи, обращенные к Богу. Все они разные по содержанию, но важные настолько, что уже в Новом Завете их цитирует Иисус Христос. Поэтому царя Давида считали таким особым героем, который как бы перебрасывает мостик между Ветхим и Новым Заветом. В христианском искусстве Давид появляется часто. Мы видим Давида с музыкальным инструментом в руках. Это не флейта, а кифара или псалтерион. Отсюда и происходит слово «псалом», то есть стих, исполняющийся под игру псалтериона. Если вы представляете себе арфу, то легко представите и псалтерион. Он выглядит как маленькая арфа. Кроме сочинения псалмов и управления Израилем, Давид прославился благодаря очень важному подвигу, который он совершил еще не будучи царем, а когда служил при дворе Саула. Этот подвиг отражен в искусстве многих мастеров, например, у итальянского скульптора Донателло. Он изобразил хрупкого юношу, у ног которого лежит отрубленная голова. Это голова его врага, воина-великана по имени Голиаф. Он был из племени филистимлян, врагов иудеев. В Библии рассказывается, что юный Давид тогда пас овец и не имел никакой военной подготовки. Но узнав о том, что филистимляне собираются напасть на иудеев, набрал в свою пастушескую сумку камней и в нужный момент, вложив один из камней в пращу, кожаный мешок, раскрутил ее над головой и отправил камень прямо в голову Голиафа. Когда великан упал, Давид подошел к нему и отрубил ему голову мечом Голиафа, ведь у самого Давида меча не было. С этим мечом Донателло и показал Давида, а еще он изобразил на его голове лавровый венок. Им венчали победители в Древней Греции, Риме, а потом и в Италии. Скульптор создал другой образ Давида – победителя, а не царя-псалмопевца. Дело в том, что Донателло выполнил памятник Давиду по заказу правителя города Флоренция Козимо Медичи, и первоначально статуя находилась в его дворце. Это был знак, что точно так же, как иудеи не были порабощены филистимлянами благодаря подвигу Давида, так и жители Флоренции – независимые и свободные. Эту же идею выражает самое знаменитое изваяние Давида, созданное скульптором Микеланджело более чем через полвека после Донателло. Это 5-метровая статуя из мрамора, которую поставили на главной площади города. Давид здесь мускулистый, полный сил и очень воинственно настроенный. Он еще не совершил своего подвига, но собирается это сделать. И мы не сомневаемся, что так и произойдет, ведь он что-то сжимает в своем огромном кулаке, и, скорее всего, это камень. Микеланджело изобразил его глаза посаженными глубоко, брови сильно нависают над глазами так, что они смотрят из тени. Это делает взгляд грозным и пугающим. Дополнительная тень образуется благодаря объемной шапке волос над лбом героя. При определенном освещении тень от волос скрывает верхнюю часть лица, отчего глаза Давида смотрят словно из темноты. Искусствоведы даже придумали специальный термин для обозначения этого взгляда – «террибилита». То есть страшный, ужасный. Такой грозный и сильный Давид внушает уверенность не только в своей победе, но и напоминает о силе, сокрытой в каждом человеке. Эта идея была очень важна во времена Микеланджело. Он жил в эпоху Возрождения в Италии, когда люди верили, что человек – лучшее существо на Земле, созданное для свободы, и нет ничего ценнее его личности. Такое отношение к человеку стали называть гуманизмом. Однако не все ветхозаветные герои всегда были сильны физически и духовно. Иногда они проявляли слабость и совершали ошибки, за которые им приходилось каяться, просить прощения у Бога. Таким героем был пророк Иона. Кто он такой и в чем же ошибся? Попробуем узнать об этом, заглянув в часовню итальянского города Падуя. 700 лет назад здесь создавал фрески великий художник Джотто. Он поместил своего героя в рамку, напоминающую четырехлистник. Это называется квадрифолий. Но как же выглядит герой? Мы видим только его ноги, торчащие изо рта огромной рыбы. Рыба едва выглядывает из воды, но сквозь ее прозрачную толщу мы видим огромное рыбье тело. Других деталей нет. А значит, перед нами самые важные части истории Ионы. Что же с ним произошло? Поскольку Иона был пророком, Бог повелел ему отправиться из Израиля проповедовать в город Ниневию. Там жили язычники и жили настолько неправильно, грешно, что выносить эти злодеяния было уже невозможно. Нужно было научить этих людей верить в истинного, единого Бога. Иона понимал, что Ниневия – это место, населенное жестокими и, скажем так, убежденными язычниками. Он чувствовал, что ничего не добьется, и, скорее всего, его замучают и убьют. Поэтому вместо того, чтобы послушно сделать то, о чем просит Бог, он сел на корабль, который направлялся в город Фарсис, предположительно, это в Испании. В общем, отправился в совершенно противоположную сторону и, можно сказать, сбежал от Бога. Как вы понимаете, Бог не мог не отреагировать на этот поступок. Чтобы понять, что произошло, мы перенесемся из Падуи в далекую Упсалу, в церковь, расписанную более 500 лет назад очень необычными фресками, среди которых есть и история Ионы. Мы видим большой корабль с парусами, на палубе которого столпились люди. Художник показал всего троих человек, но они заполняют почти все пространство палубы, отчего нам должно показаться, что их было очень много. Они бросают бородатого мужчину за борт, прямо в пасть огромной рыбы. Если обратиться к тексту Библии, узнаем, что во время путешествия в Фарсис на море поднялся страшный шторм. И все, кто были на корабле, стали паниковать, молиться и выяснять, кто же может быть повинен в том, что высшие силы наслали на путешественников такую кару. Моряки решили разобраться с помощью жребия, который пал на Иону как на виновного. Иона в это время прятался в трюме корабля. Когда моряки пришли к нему, он признался, что Бог действительно гневается на него. И если бросить его, Иону, в море, то шторм тотчас прекратится. Так моряки и поступили. Выбросили Иону за борт, где его проглотила огромная рыба. Заканчивается ли этим история Ионы? Точно нет. Даже наоборот. Все только начинается. На этой же фреске, левее, мы снова видим ту самую рыбу, из пасти которой выходит обнаженный и совершенно лысый герой. Это Иона. Оказавшись в желудке рыбы, такой огромной, что правильнее назвать ее китом, Иона стал просить прощения у Бога за свою трусость и непослушание. В этой молитве он провел 3 дня, после чего Бог простил Иону, и кит выплюнул его на сушу. В этой истории, рассказанной в Ветхом Завете, средневековые философы-богословы видели сходство с событиями Нового Завета, связанными с Иисусом Христом. После своей смерти он провел 3 дня в гробе и после воскрес. 3 дня, проведенные Ионой в чреве кита и последующее его возвращение в мир, это пророчество, знак того, что произойдет в будущем с Сыном Бога Иисусом. Потому историю с китом считали очень важной. Кстати, теперь вам стало понятно, почему подкаст называется «Скоробей и кит». Однако остался невыясненным один вопрос. Почему Иона голый и лысый? Художники изображали Иону в 2 сценах. На входе в пасть кита Иона одет и волосат, а на выходе наоборот. Тут мы должны вспомнить, что Библия наполнена метафорами, то есть интересными сравнениями. И в данном случае Иона как бы превращается в новорожденного, возвращаясь в мир, получая от Бога шанс исправить свои ошибки, то есть он начинает жизнь заново. Кстати, по этому поводу он очень счастлив. Об этом говорит маленькая скульптура из Реймского собора. Здесь лысый Иона улыбается так, что, глядя на него, и мы сами расплываемся в улыбке. В конце каждого выпуска мы даем небольшое задание. И сегодня я предложу улыбнуться и нарисовать того самого кита, который проглотил Иону. Вы можете сделать его максимально смешным, особенно если изобразите веселого Иону, вылезающего из его пасти. Спасибо, что слушали нас, а над подкастом работали редактор Лиза Марантиди, выпускающий редактор Эдуард Царионов, звукорежиссер и композитор Алексей Воробьев, фактчекер Михаил Трунин, обложку нарисовала Вера Хохлова, а джингл написал Женя Миневский. Спасибо студии «Резонант Артс». Всем пока!